Глава 3. Обман зрения. Путешествие через три провинции – это, конечно, то еще приключение, если, конечно, ты путешествуешь сам, а не в сопровождении отморозка из ночной гвардии. Вместо новых впечатлений у нас все смазалось в единую смазанную картину. Мы двигались, словно за нами гнался лесной пожар. Минимум сна, минимум еды и максимум скорости. Лошади менялись с такой частотой, что их масти и характеры слились в единое большое пятно. На все вопросы вначале Шао отвечал односложно, а потом вообще приказал заткнуться и не отставать. Мы гнали лошадей переменным аллюром по 16 часов в день, чтобы сменить их на следующей стоянке. Там мы с Мэйлин, наскоро перекусив, падали спать, как убитые. Наши тела были совершенно непривычны к таким нагрузкам, в отличие от нашего провожатого. К концу третьей недели мы подъехали к границе между владениями клана Льва и клана Журавлей, в чьих владениях и началось восстание. «Детишки, держать рот на замке!» — произнес Шао своим мерзким скрипучим голосом, сбавив ход коня с рыси на быстрый шаг. В 10 минутах езды уже виднелась небольшая пограничная крепость, над которой реял стяг с изображением танцующего журавля. «Больше львов, нас не любят только журавли», — он смачно сплюнул себе под ноги. «Вас могут оскорблять или даже вызвать на драку. Ваша задача — сдерживать свои праведные порывы и не лезть в бой без моего указания. Это приказ. Все ясно?» «Слушаемся, старший», — почти одновременно произнесли мы с Мэйлин. «Какая тут к демонам Дзигоку драка? Мой мозг от этой безумной гонки и тряски на рыси практически не соображал». Небольшая по меркам империи крепость была построена на берегу небольшой, но очень быстрой горной речушки, была возведена в классическом стиле дома-крепости. Квадрат из 5-метровых кирпичных стен с башнями по углам, на которых были установлены большие крепостные арбалеты на лафете, позволяющим их оперативно перемещать. В центре крепостной стены были расположены деревянные ворота, обитые железными пластинами. Над воротами располагалось укрепление с бойницами для стрелков. Но и, как всегда, все закрывали традиционные крыши с чуть загнутыми краями. Как говорят имперские геоманты, такие крыши преобразуют негативную энергию в позитивную, тем самым защищая обитателей от проникновения злых духов. Ну-ну. Я прекрасно помню, как Махо Цукай использовали свою магию в городе дяди Хвана, и никакая позитивная энергия им не мешала. Да и шепоток голодных духов всегда со мной. И им, похоже, плевать, нахожусь я в городе или же снаружи. Ворота крепости были гостеприимно распахнуты и охранялись буквально четверкой бойцов в традиционных доспехах клана Журавля. Любопытно, что никто из них не носил шлем. Специфическая прическа, почти как у самураев, с выбритыми волосами на передней части головы, делала их лбы еще выше. Глядя на них, я все не могу избавиться от ощущения, что журавли, как и пауки, — это потомки самураев. «Кто такие?» — спросил старший, когда двое солдат взяли нас на прицел своих самострелов, а еще один поудобнее перехватил пехотное копье. «Гонцы!» — односложно ответил Шао и снял с шеи какой-то амулет, судя по всему, показывающий его статус. Судя по нахмуренному лицу бойца, ответ ему не понравился. Пожевав нижнюю губу, он спросил: «И куда ты едешь, гонец? И кто это с тобой?» Рука бойца опустилась на рукоять дао. Наш провожатый коротко выругался и спрыгнул с коня, на что спрашивающий тут же отошел на шаг и на треть вынул клинок, а рядом коротко щелкнула взводимая тетива. По спине пробежал легкий холодок, а голодные духи затянули свою песню про то, что надо убить всех врагов. «Ученики спешатся!» Шао проигнорировал все приготовления журавлей. «Похоже, все несколько затянется. Вызывай десятника, хватит ему прохлаждаться. Ты ни мордой, ни статусом не вышел проверять мои документы». За время пути мы с Мэйлин настолько привыкли беспрекословно выполнять приказы, что не успел журавль что-то сказать, как мы уже были на ногах. Я словно погрузился в транс. Пульсирующая энергия потоками показывала мне возможные траектории движения, чтобы уйти от возможного выстрела нервничающих солдат и тут же атаковать. Мэйлин ощущалась каким-то странным сгустком энергии, полной ярости и готовности к бою. Казалось, она как тетива лука, натянутая на разрыв. Одно легкое движение, и она запоет песнь смерти, убивая одного врага за другим. «Сложить оружие, а то пристрелим!» — голос главного в четверке дал петуха. «Десятника, бегом!» — рявкнул Шао. Я откровенно не понимал, что тут происходит, но все это мне категорически не нравилось. «Лечь на землю! Дернешься, пристрелим!» Выхватив пехотный дао, журавль сделал еще шаг назад. От него почему-то фанило откровенным ужасом. «Да что ж тут происходит?» «Слушай внимательно!» В голосе Шао звучала откровенная усталость от ситуации. «Вызываешь сюда десятника. Он проверяет мою подорожную. Мы меняем лошадей. И прощаемся с этим гостеприимным местом». Он говорил короткими фразами, стараясь донести свои мысли. «Что тут происходит?» Из ворот крепости вышел десятник с обнаженным клинком, а за его спиной стояли солдаты в доспехах, готовые к бою. «Слава небесной канцелярии и предкам!» Шао даже поднял к небу руки от увиденного. «Десятник, прикажи этим идиотам опустить оружие. Вот моя подорожная». Он вытащил свернутый свиток из рукава и протянул его. Десятник сделал несколько шагов вперед, положил меч на сгиб локтя и, взяв свиток, начал читать. Его лицо медленно менялось от заинтересованного на презрительное. Дочитав до конца, он почти швырнул грамоту Шао. Казалось, будто у него в руках было что-то настолько мерзкое, что он обтер руку об халат и отдал приказ. «Пропустить этих!» От его слов несло такой волной презрения, что мне безумно захотелось ему от души врезать. Смачно. С оттяжкой. Чтобы он почувствовал, как ломается его нос и кровь заливает ему лицо. «Ученики, за мной! Кони на поводу!» Голос нашего командира заставил меня встряхнуться и выкинуть мысли из головы. «За лошадьми присмотрят, мы идем к сотнику!» Словно выплюнул, произнес десятник и тут же сплюнул себе под ноги, растерев плевок сапогом. Мне очень хотелось поговорить с Кумихо. Желательно держа ее красивую шею в захвате, чтобы чувствовать, как мое предплечье передавливает ее трахею. Куда она меня подписала? Нас вели быстрым шагом куда-то в центр крепости, первые этажи которой использовались как загоны для лошадей и прочей живности. Каждый сантиметр свободного места был использован с пользой. Где-то висели веревки с сохнущим бельем, где-то были разбиты небольшие грядки, на которых росла какая-то зелень. Кроме сотни солдат, тут явно жило раза в три больше гражданских. Были слышны крики играющих детей. Но больше всего меня поразило, как с нашей дороги исчезали люди, закрывались окна. Словно до них дошла весть о том, что мы прокаженные. Что за дерьмо тут происходит? Ядро внутри меня вновь пылало яростным пламенем, зовя меня в бой. Усилие воли, и я вновь спокоен, как белоснежный лотос на безмятежной глади воды. Нас привели в центральное здание и сказали ждать. Стоило десятнику уйти, как я тут же задал Шао вопрос. «Старший, что все это значит?» На его губах расплылась мерзкая улыбка. «Привыкай, боец. Хочешь нормального обращения, тебе на земле черепах или скорпионов». У журавлей слишком белые перья для того, чтобы общаться с таким мусором, как мы. «Будет ли считаться нападением, если я так же вежливо отвечу этим милым людям?» Голос моей тени звенел от едва сдерживаемой ярости. «Мы шана, а не обычные солдаты. Наш статус выше по праву рождения и пролитой крови наших предков». Пальцы Мэйлин то сжимались на рукояти дзяня, то вновь расслаблялись. Ее желтые глаза словно горели. «Если сумеете добраться до суда равных, то вас оправдают. Иначе...» — Шао ухмыльнулся. «Очень сомневаюсь. Журавли предпочитают казнить на восходе или закате. Дескать, так куда красивее». После его слов на несколько секунд повисла абсолютная тишина. Каждый из нас был погружен в свои мысли. Легкий скрип плохо смазанной двери, и в следующий миг мы были уже насторожены, словно охотничьи псы, почуявшие дичь. Уже знакомый десятник с кислым лицом скорее выплюнул, чем произнес Заходите, сотник ждет вас. Шао двинулся первым и шагнул так, что плечом чуть не снес журавля. Несмотря на гневное лицо, он лишь отошел в сторону и промолчал, буравя всех нас ненавидящим взглядом. Небольшой кабинет сотника был сверхаскетичным. Невысокий столик, пара шкафов, забитых аккуратно рассортированными свитками с документами, и стойка под мечи сотника составляли все убранство помещения. Единственным украшением был рисунок журавля, сделанный явно в стиле одно непрерывное движение кисти в простой бамбуковой рамке, висящей на восточной стене. Сам владелец кабинета выглядел как стереотипный самурай из фильмов Акиры Куросавы. На его лице не было никаких эмоций, когда мы вслед за Шао чуть поклонились, приветствуя его. «Приветствую бойцов ночной гвардии!» Он слегка поклонился, признавая за нами право находиться в его помещении. Его голос был ровным. В отличие от его людей, от него не исходило никакой агрессии, но ощущался он намного опаснее. Это безмятежное спокойствие было словно щитом, за которым он укрывался от чужих мыслей. «Хороший анализ, ученик. Журавли мастерски владеют техникой озерной глади. Их обучают этому чуть ли не с рождения. Журавль должен быть безупречен во всем, даже в мыслях. Меня зовут Дзигоро Изаму. Я сотник этой крепости. Присаживайтесь». Он указал на расстеленные циновки рядом с его столом. «Чай скоро принесут». «Не сочти за грубость, сотник, но мне и ученикам нужны сменные лошади согласно имперскому указу. Мы спешим, и нам некогда распивать чай», — начал Шао, но сотник жестом его прервал. «Гвардеец». Глаза сотника чуть сузились, а я начал ощущать, как в нем растет гнев. Судя по быстрому взгляду Мейлин, она тоже это ощутила. «Этикет и манеры — это лицо истинного воина империи. Но раз ты хочешь игнорировать этикет, как и вся гвардия игнорирует законы войны, то начнем разговор о делах». Он резко выдохнул, и его лицо превратилось в жесткую маску. «Согласно указу Совета регентов, в отсутствие инквизиции именно ночная гвардия занимается устранением проблем от нелюдей, колдунов и духовных сущностей». «И что дальше? Мы спешим, уважаемый Дзигору. У меня есть приказ», — резко прервал разглагольствование сотника Шао. «А то, что у меня есть проблема, и вы ее решение. Хотите вы этого или нет?» Голос журавля был тих, но создавалось ощущение, что он готов напасть. «С какой это радости!» — откровенно ухмылялся гвардеец. «С той, что моя проблема — это огр, нападающий на окрестные деревни. Убито уже больше полусотни людей». «Так отправь десяток бойцов. Уж с огром справятся и такие увольни, как у тебя». 15 бойцов мертвы. Тварь убила их 2 дня назад. Если бы взглядом можно было бы испепелить, на месте Шао уже давно лежала бы кучка пепла. «Все просто. Ты и твои ученики избавляются от огра. Ты получаешь лошадей и припасы». «С чего бы мне это делать? У меня есть приказ и подорожная». Шао чуть наклонил голову. «С того, что мое зрение затуманивается». На губах журавля заиграла мерзкая ухмылка. «Что-то я не пойму, то ли я вижу доблестного воина гвардии ночи, который добровольно и отважно вызвался помочь мирному поселению, чтобы спасти его от угрозы нелюдей. То ли я вижу перед собой приговоренного к смерти преступника с парой подручных, которых нужно срочно задержать до приезда инквизиции, а если они будут сопротивляться, то убить». Лицо Шао посерело. Создавалось впечатление, что его ударили под дых. А я сразу вспомнил его слова про то, как нас любят на этих землях. «Кумихо, куда же ты меня втравила?» «Уважаемый, я все понял». Наш провожатый сделал глубокий вдох и, медленно выдыхая, продолжил. «Будет тебе голова огра, если это, конечно, он. Отправь учеников к следующей заставе с подорожными. Они должны оказаться на месте в срок». «Значит, вам стоит все сделать очень быстро», — покачал головой сотник, и его голос прозвучал, как удар хлыста, резко и властно. «Они шан, и, судя по подорожным, они обучались в академии. Значит, как минимум адепты. Так что и будем считать, что условно ты идешь на огра с тем самым десятком солдат». Его глаза победно сверкнули, а мне жутко захотелось свернуть ему шею. «Откуда мне знать, что ты выполнишь договоренность?» В ответ на это журавль взял со стойки катанообразный клинок и, держа его на своих руках, нараспев, произнес: «Перед лицом моих предков, перед своим клинком и во имя клана, я Дзигору и Заму клянусь предоставить лошадей и припасы представителям Гвардии Ночи в случае, если они решат проблему с огром». «Доволен?» На губах сотника играла победная улыбка. «Кажется, кто-то не так уж и хорошо владеет техникой озерной глади». «Клянусь богами и духами, это все будет в моем отчете». Шао готов был взорваться, но, сдержав себя, продолжил: «Мне нужны детали». «Будут тебе детали». Со слов разведчика журавлей, огр охотится ночью, постоянно перемещаясь. Никогда дважды не атакует одну и ту же деревню. Часть людей рвет на части, часть похищает. Предположительно, чтобы сожрать. Тварь очень умна и хитра, словно демон. Так, например, дождавшись, когда большая часть солдат, отправленных на охоту, за ним уснет, он напал на лагерь и, перебив всех, сбежал, оставив изуродованные тела. После этого он уже несколько раз нападал на одиноких путников и даже на небольшие караваны. И все это буквально за пару дней. Оставив лошадей в крепости, мы выдвинулись в сторону места, где погиб отряд журавлей. Стоило нам отойти от крепости на пару километров, как Шао разразился отборной бранью. Слушая, как он склоняет сотника, его родню, позы, в которых они любили друг друга, скот и предметы обихода, сразу становилось понятно, что наш провожатый имеет очень богатое воображение и талант доносить свои мысли до собеседника. Когда он наконец-то немного успокоился, я задал ему вопрос, который меня волновал все это время. «Какого демона тут происходит?» Гнев переполнял меня, и было уже откровенно плевать на то, что он старше меня по званию. «Ненавижу! Ненавижу журавлей!» Шао словно выплевывал слова. «Твари, которые считают себя выше всех! Чистоплю их, хреновы!» «Старший?» — голос Мэйлин был спокойно напряжен. «Ваше отношение к ним, конечно, интересно, но Ян прав. Что все это значит?» «За последние 2 года нападений нелюдей и прочих тварей стало слишком много. Инквизиторы не справляются, и совет регентов во главе с железным журавлем Акито издали указ, что мы теперь должны исполнять обязанности инквизиции, при этом не обладая никакими дополнительными правами». Рассказывая все это, Шао не снижал темп ходьбы и поглядывал по сторонам. «На протяжении столетий мы ведем войну с врагами империи как внутри, так и снаружи. Мы приняли на себя обязанность защищать нашу родину любой ценой. Мы лучшие в тайной войне, которая идет уже несколько столетий». «Но почему он по факту угрожал пленам?» «Если я не доставлю вас вовремя, я потеряю лицо. Гвардеец всегда выполняет приказ. Гвардеец без лица — обуза для гвардии. Честь гвардии превыше всего». В голосе гвардейца звучали фанатичные нотки. «Да что за чертов бред он несет? Меня просто разрывало от диссонанса. Тайные убийцы и диверсанты? Мастера низкой войны, которые боятся потерять лицо? Что это за идиотизм?» Но судя по тому, как Мэйлин кивнула Шао, она все поняла. «Сколько мне надо тут прожить, чтобы начать нормально понимать этих психов?» «Они очень похожи на крыс в мое время. Тем всегда было плевать, как убивать врагов, но не выполнить приказ матриарха для них было хуже смерти». «Спасибо за пояснение, Тинджол. Но какой же это бред?» Мы шли в полном молчании несколько часов. Я наслаждался безумно красивыми пейзажами и тем, что я наконец-то стою на своих ногах, а не сижу на спине копытного чудовища. Вскоре мой нос стал улавливать запах тухлятины и гари, а через пару минут Шао остановил нас у небольшой прогалины, в которой еще недавно был разбит лагерь журавлей. Две палатки были разорваны в хлам, походный котелок смят от мощнейшего удара чем-то тяжелым. То тут, то там были видны следы засохшей крови. Судя по всему, бойня тут была изрядной. «Ждите здесь и не двигайтесь, а то затопчете последние следы. Эти уроды и так изрядно усложнили мне жизнь». Ноздри гвардейца раздувались, словно у пса, вставшего на след. Он очень медленно осматривал округу, пытаясь понять, что тут произошло. «Ян, что с тобой?» На меня внимательно смотрели желтые глаза Мейлин, а я начал ощущать тут что-то еще, кроме недавней насильственной смерти. Что-то опасное и знакомое. «Мейлин, прикрой меня. Мне надо кое-что проверить», — произнес я, уже садясь с закрытыми глазами в позу для медитации. Ответом на мою просьбу был едва слышный шелест обнаженного клинка. Моя тень была готова убивать, защищая меня. Отличный напарник. Шелковый шнур с тяжелыми нефритовыми бусинами двигались между пальцев, а я вновь и вновь повторял сутру, которой научил меня Йоши. Вспоминая лидера нюхачей и его уроки, я все сильнее и сильнее расширял свое восприятие, пока я наконец-то не поймал то самое трансовое состояние. Мир в округе ощущался неправильно. Я искал источник этого искажения. Чем больше я всматривался в окружающий мир, тем сильнее я ощущал скверну. Холодные нефритовые бусины крутились в моих пальцах все быстрее и быстрее, пока все мое естество не стало компасом, стремящимся найти и исправить искажение в потоках энергии. Нефрит резко стал обжигающе горячим. Мои пальцы жгло нестерпимой болью. Усилием воли, отогнав боль куда-то за пределы сознания, я открыл глаза и увидел причину. Поднявшись на ноги, я сделал несколько шагов вперед, пока наконец-то не понял, что привлекло мое внимание. «У нас серьезные проблемы». «Это не огр», — начал говорить Шао. «Это скверно», — перебил его я, указывая на землю. В примятой траве лежала оторванная нашивка с такой знакомой эмблемой.